Это в домостроевское время, старо. Теперь все изменилось, что и доказывает вашу неправоту. Нет вечных канонов красоты. Бесцеремонно перебила женщина с тягучими движениями и словами, та, которая спросила, зачем? О, я ожидал подобных возражений. Действительно, в истории человечества было немало периодов, когда здоровые идеалы красоты временно заменялись нездоровыми. Подчеркиваю, я имею в виду только здоровый идеал, канон, называйте его как хотите, в природе никакого иного быть не могло. Да и во всех культурах в эпоху их наибольшего расцвета и благоденствия идеалом красоты было здоровое, может быть, с нашей современной точки зрения и чересчур здоровое тело. Таковы, например, женщины, которых породили матриархатное общество Крита и протоиндийской, дравидийской цивилизации, древняя и средневековая Индия. Интересно, что у нас в Европе в средние века художники, впервые изображавшие обнаженное тело, писали женщин-рахетичек с резко выраженными признаками этой болезни, вытянуто высоких, узкобедрых, малогрудых, с отвислыми животами и выпуклыми лбами. И не мудрено. Им служили моделями запертые в феодальных городах женщины, почти не видевшие солнца, лишенные достаточного количества витаминов в пище. Поредение волос и частое облысение, отодвигание назад границы волос на лбу даже вызвало моду, продержавшуюся более 2 столетий. Стараясь походить на самую рахетичную городскую аристократию, женщины выбривали себе волосы над лбом. Они все одинаковые, эти патологические, трагические фигуры Ев, святых Ариадн и богинь XV века на картинах Ван Эйка, Бурденьона, Ван Гесса, де Лимбурга, Мемлинга, Иеронима Боша, Дюрера, Луки Кранаха, Николая Дейджа и многих других. Ранние итальянцы вроде Джотто и Беллини писали своих «красавиц» в кавычках с таких же моделей. И даже великий Сандро Боттичелли взял моделью своей Венеры типичную горожанку, рахетичную и туберкулезную. Позднее итальянцы обратились к моделям, происходившим из сельских или приморских здоровых местностей, и результаты вам известны лучше, чем мне. Интересно, что печать ослабления здоровья в городских условиях жизни лежит уже на некоторых фигурах позднейших римских фресок. Те же более слабые в солнечном климате следы рахита, нехватка витаминов, отсутствие физической работы. Насколько глубоко непонимание истины прекрасного, можно видеть в известном стихотворении Дмитрия Кедрина «Красота». «Эти гордые лбы венчанских мадон я встречал не однажды у русских крестьянок». Загипнотизированный авторитетом великих мастеров Возрождения, наш поэт считает выпуклые рахетичные лбы гордыми. Находя их у заморенных работой и голодом русских женщин прошлого, что, в общем-то, вполне естественно для плохих условий жизни, он проводит знак равенства между мадоннами и ими. А по-нашему, врачебному, чем меньше будет таких мадонн, тем лучше. В нашем веке начинается возвращение к этим канонам. Ярко выраженные рахетички составляют тему живописаний Мюнха, Матисса, Пикассо, Ван Донгена и иже с ними. Мода современности ведет к признанию красоты в удлиненном, как бы вытянутом теле человека, особенно женщины, явно городском, хрупком, слабом, неприспособленном к физической работе, успешному деторождению и обладающим малыми резервами сил. И опять появляются гордые рахетические лбы, непомерно высокие, от отступающих назад жидковатых волос, некрасиво выпуклые, свогнутые, вдавленные под лоб переносицы. И опять идеальный женский рост в 157-160 сантиметров сменяется городским в 170-175, как бы специально для контраста со странами, где у бедно живущих народов экономный женский рост в среднем около 150 сантиметров.